Павел в Фессалонике. Из Филипп Павел и Сила пришли в Фессалонику, которая считалась главным городом Македонии, на месте древнего города Термы, горячие источники, и соседних деревень Кассанр, преемник Александра Македонского в 315 году до Рождества Христова построил новый город и назвал его Фессалоника в честь своей жены, сестры Александра. Город сохранился до настоящего времени и находится в северо-восточном конце Термийского залива Эгейского моря и является значительным портовым городом. В 168 году до Рождества Христова римляне овладели Македонией. В 146 году римляне разделили Македонию на 4 округа, а Фессалонику сделали главным городом второго округа и главным городом всей Македонии, резиденцией римского прокуратора. При македонском царе Персея в Фессалонике была кораблестроительная верфь. Работы на ней продолжались и при римлянах. В 42 году до Рождества Христова, после победы Марка Антония над Брутом и Кассием, Фессалоника была вольным городом и управлялась своими городскими начальниками. Через Фессалонику, с запада на восток, проходила знаменитая римская Игнатьева дорога, соединяющая Рим с Византией, построенная около 146 года до Рождества Христова. Все это содействовало росту и промышленности города. Населяли его македонцы, греки, римляне, евреи и другие народности. Евреи имели и здесь свою синагогу. Придя в Фессалонику, апостол Павел, как и в других местах, начал свое служение в местной еврейской синагоге. Три последовательные субботы он говорил и доказывал из Писаний, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого он проповедует. Евреям христианство обязано тем, что до Рождества Христова и в годы до разрушения Иерусалима евреи вели свое рода миссионерскую деятельность, в чем в Новом Завете имеем такие заметки. Упрекая фарисеев за лицемерие, Господь Иисус сказал, что они обходят море и сушу, чтобы обратить хотя одного, от Матфея 23 глава 15 стих. А Христовы апостолы свидетельствовали, что закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Деяния апостолов, 15 глава, 21 стих. Халдеи, персы, греки, римляне и другие народы имели возможность знакомиться с учением евреев о едином Боге, Творце и Промыслителе Вселенной. Для облегчения и успеха этой миссионерской деятельности Святое Писание были переведены на греческий язык около 250 года до Рождества Христова. При каждой синагоге находилось значительное число прозелитов, то есть обращенных из язычников, но эти прозелиты делились на две категории. Полные прозелиты, которые приняли обрезание и соблюдали все предписания еврейской религии, и боящиеся Бога, которых позже называли прозелитами врат, которые веровали в единого Бога, но не приняли обрезания, не могли праздновать Пасхи и не исполняли всех еврейских постановлений. К таким принадлежал римский сотник в Капернауме, который построил для евреев синагогу, от Луки 7 глава, 5 стих, и сотник Корнилий в Кесарии, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Деяния апостолов, 10 глава, 2 стих. Боящиеся Бога, или прозелиты врат, как их позже называли, были наиболее внимательными слушателями проповеди апостола Павла, который возвещал им, что Бог дает спасение людям по их вере во Христа Иисуса, а не за соблюдение закона Моисеева, и всех предписаний еврейской религии. В Фессалонике, в еврейской синагоге, апостол проповедовал всем присутствующим, но об евреях отмечено в Деянии 17 глава 4 стих, что некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе. И в том же стихе слишком сжато добавлено, что уверовало и присоединилось как из еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Соломон в свое время заметил и отметил, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную зависть между людьми. Экклезиаста 4 глава, 4 стих. Римлянин Пилат тоже был уверен, что еврейские первосвященники и старейшины, приведшие Иисуса к нему на суд, сделали это не из преданности римскому императору, а предали его из зависти. От Матфея 27 глава 18 стих и от Иоанна 19 глава 12 стих. Зависть везде и во все века, а особенно религиозная, была и остается очень распространенной и губительной. Находившиеся в Фессалонике евреи, особенно привязанные к отеческим преданиям, не поверили тому, что возвещал им апостол Павел. А видя обращение великого множества греков и знатных городских женщин, возревновали, подговорили или наняли негодных уличных людей, собрались толпою и подняли шум в городе. Придя к дому Иасона, у которого задержались Павел и Сила, хотели вытащить апостолов и отдать на расправу толпе, но их там не нашли. Тогда захватили Иасона и некоторых братьев и потащили их на суд городским начальникам, обвиняя их не в том, что они, мол, оставили веру своих отцов или перестали посещать синагогу, а в том, что они приняли всесветных возмутителей, то есть Павла и Силу, которым пытались пришить политическое преступление. Они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. Признавать жителю Римской империи царем не императора, а какого-то Иисуса, было очень серьезным преступлением, какое каралось как заговор или бунт против существующей власти. Понятно, что, услышав такое обвинение, и народ, и городские власти встревожились. Но когда Иасон и приведенные с ним другие братья доказали, что этот Иисус, которого Павел проповедует, является не царем какой-то близкой или далекой, малой или большой страны, а Сыном Божьим, который был распят в Иудее, но воскрес из мертвых и вознесся на небо, то городские начальники, как люди рассудительные, поняли, что перед ними вопрос не политический, а религиозный, какой не входит в их компетенцию и ни для кого не представляющий никакой опасности или вреда, отпустили их с миром. Хотя дело кончилось хорошо, братья поняли, что враги не успокоятся, а будут выискивать новые обвинения и способы, чтобы погубить Павла и Силу, то они ночью отправили Павла и Силу в Верею, находившуюся около 75 километров на запад от Фессалоники и около 40 километров от моря. С удалением Павла и Силы из Фессалоники действие Святого Духа в этом городе не прекратилось. Павел и Сила оставили очень хороший пример апостольства, частично поддержанные членами Филиппийской церкви, Филиппийцам 4 глава с 15 по 16 стих, а больше работая своими руками, чтобы никому не быть в тягость, 1 Фессалоникийцам 2, 8, 12, они проповедовали им Слово Божье, убеждая и умоляя их поступать достойно Бога, который призвал их в свое царство и славу. Обращенные в Фессалонике подвергались оскорблениям и гонениям, но устояли в вере, и стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. 1 Фессалоникийцам 1:6-10 и 1 Фессалоникийцам 2 глава 14 стих. Заботясь об их духовном росте, апостол Павел написал им два послания, которые считаются началом его литературной деятельности и написаны около 53 года по Рождеству Христову. В этих посланиях и мы находим ценные поучения и ободрения, а также наставления относительно умерших в Господе и времени второго пришествия Христа. Город Фессалоника сохранился до нашего времени. И в 1976 году в нем насчитывали 345 799 жителей. Немцы и славяне называют этот город Салоника или Солунь. В этом городе родились и воспитывались просветители славян Кирилл и Мефодий, которые первоначально проповедовали Евангелие хазарам на Волге, а потом славянам в Моравии. Перевели Библию и богослужебные книги на славянский язык, какой остается до сего времени церковным языком Русской Православной Церкви. Труд Павла и силы Фессалоники приносит благословенные плоды и в наши дни. Аминь.